Глава 31. На двери подвала в дужках вместо навесного замка была закручена проволока. Я обрадовалась, живо распутала ее и оказалась в подвале. В темном помещении царил полумрак. Свет проникал лишь в узкое длинное окно, которое не закрывалось стеклом и, по сути, являлось просто зарешеченным отверстием. В грязном подвале, где проходили какие-то трубы, царили сырость и холод. Сначала я разозлилась на Никитину. Она не знает, что под дом легко пролезет кто угодно. Татьяна не думает о безопасности. Потом я обрадовалась. Хорошо, что Никитина не заперла как следует дверь. В противном случае я сюда сразу не попала бы. Я включила в мобильном фонарик и позвала. «Моня! Поня! Вы где?» Тишина. «Это я, Вилка!» Ни звука. «Пожалуйста, отзовитесь!» Ни шороха. «Честное слово, я не знала, что Татьяна вас выкинет», — закричала я. «Не отдала бы вас ей никогда. Думала, что Никитина отведет малышей к хозяевам». Слева послышалось шуршание. Я повернулась, направила свет в полумрак и увидела на толстой трубе щенка и котенка. Парочка по обыкновению сидела, тесно прижавшись друг к другу. Я кинулась к зверушкам. «Вот вы где! Пошли скорей домой!» Дуэт не пошевелился. Моню трясло крупной дрожью. Поня съежился. Я скинула куртку и набросила ее на бедолаг. «Ну все, неприятности позади. Сейчас дам вам поесть, вы отогреетесь». Продолжая безостановочно говорить, я сгребла в охапку куртку. Из-под тонкого пуховика высунулись две белые, две полосатые, три темно-коричневые лапы. Что-то показалось мне странным. Но времени разбираться в собственных ощущениях не было. Крепко прижав к себе сверток с животными, я порысила в подъезд. Ноги почему-то все время разъезжались. Сильный ветер бил в лицо, но мне было наплевать на непогоду. Войдя в квартиру, я положила куртку на пол и велела. «Вылезайте, хватит дуться. У меня и мысли не было вас выгонять. Хотите двойную порцию паштета? Из кролика?» Не дожидаясь ответа, я понеслась в кухню, открыла шкаф, вынула банку. Послышалось бодрое цоканье. В столовую вбежала Моня. За ней неслышно появился Поня. «Отлично!» — обрадовалась я. «Слушайте внимательно. Вы живете теперь тут. Я вам мать родная. Степан — отец любимый, ясно?» Животные кинулись к мискам, а я вышла в холл, подняла с пола куртку и встряхнула ее. Послышался стук. На пол шлепнулась разноцветная тряпка. Она зашевелилась, развернулась. «Котенок!» — ахнула я. «Ты здесь откуда?» И тут же поняла, что произошло. На трубе, где грелись Мони и Пони, находился еще этот задохлик. Я его не заметила. Что неудивительно, котенок был тощий, прямо макаронина, а в подвале царил полумрак. И вообще я смотрела только на Моню с Поней, накинула на них куртку и прихватила вместо двух ребят троих. Вот почему из-под пуховика высунулось слишком много лап. Я на минуту удивилась такому количеству конечностей, но заморачиваться по этому поводу не стала. И вот вам. Я села на корточки около крошки. «Что теперь с тобой делать?» Раздался цокот, шорох, в холл вылетели щенок и кот. Моня кинулась к котенку, схватила его за шкирку и понесла в столовую. Я поспешила за ней. Псинка дотащила малыша до своей миски и выплюнула. Задохлик шлепнулся на плитку, но не огорчился. Встал и начал лизать пустую миску. Я открыла шкаф и достала новую банку. «Ясненько. Вы все приятели. Надеюсь, в подвале не осталось еще штук 20 ваших друзей и родных, которые мечтают переселиться к нам». Моня тихо тявкнула. «Ты умеешь нормально разговаривать», — обрадовалась я. «До сих пор я слышала от тебя лишь стоны, кряхтения и посапывания. Уже решила, что Моня не Майя. Кстати, имена Моня, Поня мне не нравятся. Полагаю, Татьяна их придумала в спешке, переступив порог нашей квартиры. Ладно, пусть задохлик останется. Где двое, там и третий поместится. Но что скажет Степа?» За спиной раздался голос мужа. «А что мне следует говорить?» Я вздрогнула и обернулась. «Ой, не слышала, как ты вошел». «Эге, их стало трое», — заметил Степа. «Откуда убогонький?» Я открыла холодильник. «Сейчас ужин разогрею и расскажу». «А что поесть дадут?» — поинтересовался муж. Мой взгляд обежал пустые полки холодильника. «Ну, в общем...» «Кошачьи консервы», — засмеялся Степа. «Я уважаю те, что с курицей». Я удрученно молчала. «Не переживай», — махнул рукой супруг. Меня охватило раскаяние. «Тебе досталась отвратительная жена». «А вот и нет», — улыбнулся Степа. «Мечтаю я видеть в доме тетю, которая варит супы, гладит белье, драит полы, мог бы завести горничную. Отлично знал, что ты умеешь прекрасно готовить только одно блюдо». Я приободрилась. «Умею готовить какое-то блюдо? И что я прекрасно делаю?» — спросила я. «Ты лучше всех кипятишь воду», — с самым серьезным видом сказал Степан и обнял меня. «Нет ужина, и фиг с ним. Есть два предложения. Или мы идем в кафе, или слопаем пиццу, которую я купил в маме Карла. Мне больше нравится второй вариант. А тебе?» Я бросила взгляд в окно, за которым плясал танго-ветер. «Не испытываю ни малейшего желания высовываться из дома». Степа поднял с пола миску. Хороша не та жена, которая вечно носится с тряпкой в руке. Хорошая та жена, которая всегда с тобой заодно. Однако погодка не задалась. Но когда сегодня утром снег пошел, я не удивился. Не впервые это в мае. Сейчас на дворе холод и ветрище. Так откуда у нас еще и эта тощизна жалкая? Я включила чайник. «Помнишь, я рассказывала тебе про налог на домашних животных?» «Прости», — крикнул Степа, успевший выйти из комнаты. «Я начисто забыл. Сейчас пиццу принесу, оставил ее в прихожей». Я накрыла на стол и взяла у мужа коробку. «Надо многое рассказать и о том, что я узнала сегодня от Матросовой». «Начинай с задохлика», — попросил Степа. Минут через 15, когда фонтан моих слов иссяк, муж задумчиво произнес: «Налог на домашних животных? Завтра позвоню Роберту, выясни у него все. Звучит немного странно. Значит, парочка остается у нас?» «Троица», — поправила я. «Ты заморыш и забыл. Надо его как-то назвать. И переименовать Моню с Поней». «Предлагаю поступить так», — предложил Степан. «Завтра отвезешь стаю к ветеринару, выяснишь все о здоровье беспризорников и получишь четкие указания, как с ними обращаться». «Теперь они призорники», — возразила я. «Надо им игрушку купить», — вдруг озаботился муж. «Мячик, например». «В магазине около дома всего много», — вспомнила я. «Зайду к Николаю, пусть посоветует». «Дорогая, уж прости, кандибоберов не существует», — продолжал муж. «Ты, когда пирожки увидел, сказал, что гонобобеля тоже нет», — вспомнила я. «Нет», — согласился Степа. «Есть», — подскочила я. «С ним пироги пекут, вернее, с ней, потому что гонобобель — это старорусское название голубики». Степан доел пиццу. «Мое «нет» относилось к твоим словам про то, что я говорил. Я сказал, что не знаю про гонобобель, но не утверждал, что он не существует, хотя название странное. А вот кандибобера точно нет». «Есть», — повторила я. Степан положил на стол ноутбук. «Посмотрим. Кандибобер». «О! Ага!» — заликовала я. «Моя правда!» «Кандибобер», — медленно прочитал муж. «Кандибобером именуют. Неудобное положение. Черт побери, в какой кандибобер я влип. Нелепый головной убор. Кашу из льна с кофейными зернами». «Что?» — опешила я. «Несъедобное блюдо», — объяснил Степа. «Кандибобер — нечто несуразное, нелепое, несуществующее». Я открыла айпад. Я залезла в другой поисковик. «Кандибобер. Мелкое животное, щенок бобра и антилопы канди». Степан начал хохотать. «Что смешного?» — спросила я. «Бобер и антилопа», — простонал Степа. «Не пара они, не пара». «Почему?» — рассердилась я. «В третьей квартире живет Пагль, помесь мопса и бигля. Как-то ж его родители договорились». Степа вытер салфеткой слезы, которые от смеха выступили у него на глазах. «Наверное, мопс очень умный. От пылкой страсти к биглю догадался на табуретку влезть. И они собаки. Ну подумай, бобер живет в воде, грызет деревья, строит из них плотины. Антилопа обитает в горах, в пустыне. Она быстро бегает. Как бобру ее догнать?» «Может, антилоп поймал бобриху?» — не сдавалась я. «Хорошо», — согласился Степа. «Но почему у них родились дети-мыши?» «Пока не знаю, но непременно найду ответ на сей вопрос», — отрезала я. «Тема кандибоберов временно закрыта», — заявил Степан. «Теперь давай займемся ответами на другие вопросы. Кто первый начнет по делу?» «Ты», — сказала я. Муж взял еще один кусок пиццы. Мертвая женщина, в кармане которой нашли паспорт Михалевой, вероятнее всего бомжиха. «Кто?» — ахнула я.